наступающих февральских сумерках поспешно и даже сердито заговорил Саша. Почему-то от этого разговора все нынче уходят, прекращают его или даже насмех берут. Им все ясно, им ясно, что весь смысл моей жизни состоит в том, чтобы, например, наилучшим способом командовать моим взводом, пока я им командую. Согласен. Но ведь это пока. И не могу я назначение человеческой жизни, все ее назначение, весь смысл уложить только в командование взводом. Да, понимаю, когда война и пока война. И пока она есть, это высшая моя предельная задача, смысл моей жизни, потому что командование взводом при максимальной отдаче всех моих сил и способностей этому делу обеспечивает смысл моей жизни в дальнейшем, в надлежащих для жизни обстоятельствах. Так вот, в чем же смысл опять-таки жизни в ее норме? Не в лихорадке, не в особой ситуации, а в нормальном течении. «Почему вы именно меня об этом спрашиваете?» — буркнул Богословский. «Что я об этом знаю?» «Сдается мне, что знаете. А если окончательно еще не знаете, то, наверное, об этом немало думаете и думали в молодости. Мне ведь не рецепты нужны. Я понимаю, что никаких рецептов не существует». Богословский молчал. Он и вправду недоумевал, что ответить. «Делатели знают непременно», — совсем тихо сказал Саш. «А если не знают формулами и прописными истинами, может, оно и лучше? Чувствуют же!» Николай Евгеньевич пробурчал. «Что именно чувствует? Какой ответ вам желателен?» «И что я могу вам ответить, когда, наверное, с точки зрения многих молодых товарищей устарел и назад меня клонит, тогда как все в вашем поколении располагают себя вперед смотрящими? Это кто поглупее так себя располагают, — сказал Саш. А многие из нас вокруг себя вертятся, ищут, как правильнее определить свою жизнь. Ну уж и ищут, — усомнился Николай Евгеньевич. Я таких видывал, которые, ничего не ища, с маху определились и сразу же пошли крушить налево и направо. Только я не в попрек, а даже в похвалу. Большие нахальства нуждаются в отпрукванье, а пробойность качества весьма положительная. Мне слишком поклончивые и двумя руками руку жмущие, в одно слово произнес Богословский, до тошноты притят. Таких в жизненных пертурбациях любой воробей зашибет. Я целиком и полностью за юношу определившегося и широко шагающего. Так походил Николай Евгеньевич вокруг да около вопроса, который задал ему Александр Золотухин, изрядное время чувствуя, что какой-то ответ вертится в нем, жужжит, прося снаружи, попискивает, неясный еще ответ, но простой, такой простой, что и выговорить его прям было бы вроде и неловко. «А с отцом вы над тем беседовали?» — осторожно осведомился Николай Евгеньевич. «Беседовал», — недовольно ответил Саша. «Ну и что?» «У отца есть своя точка зрения, не предавая старшего Золотухина, но, видимо, и не соглашаясь с ним, ответил Александр. Рабочая точка зрения, а меня тревожит, извините, нравственная. Ишь ты, — подумал Богословский и спросил. Опять-таки интересуюсь, видимся мы с вами, ну, раз десятый в жизни. Знаете вы Богословского едва-едва. Почему же именно меня пытаете вы этой темой, на которую не то что мужики-гужееды вроде покорного вашего слуги ответ не имеют, но величайшие умы человечества и те об это спотыкаются, а потом долго сбоят и чушь порют. Объясните. Во второй раз интересуюсь, а вы увиливаете. Делатели не объяснения, нонче все делатели, да и кто сам себя делателем не почитает». «Я о вас много знаю, потому у вас и спрашиваю», — почти резко сказал Саша. «От штуба знаю».